Я слегка нахмурился. Получается, он не придет к ней, того не ведаю, придет или не придет, но коли будет командор у них, она не станет символом спасения. Усталая душа у девы той, и коли ты не встретился бы ей, она не получила прослабления, но не сейчас. Прошел давно момент тот, в котором разговор с тобой сменил ее приоритет. Расслабилась она, поняв, что не одна, что не придется ей без помощи остаться. Я вздохнул. Наставница. Я покачал головой. Нет. Да, ученик мой юный. Возможно, именно тебе придется плечи на свои взвалить то бремя, нести должна была подруга, что твоя. Но то еще не решено. Наставница. Но я должна дать время, чтоб ты мог принять удар судьбы, коли настигнет он тебя, и потому я ухожу, и встретимся теперь мы лишь после окончания мора. Я глубоко поклонился этой древней ведьме. Благодарю вас и обещаю позаботиться о вашей дочери. Пока я жив, она будет жива. То знаю я, коль было бы иначе, и если бы дороги жизни, что предстоит пройти моей дочурке, вели бы к смерти, то взяла б ее с собой. Точнее, если бы несчастной сделал ты ее. Сейчас дороги к смерти ведут ее отчасти, но там она умрет счастливой. Хоть больно мне принять такой исход, как ведьма прожила, что очень долго. Я понимаю, что такой исход для доченьки моей не самый худший. Почему вы не хотите с ней попрощаться? По той причине не прощаюсь я, что не смогу уйти. На сердце боль от мысли, что встреча наша может не случиться, что мне приходится дочурку тут оставить. Я понимаю, наверное, понять сие тебе не суждено, но благодарна я за то, что ты попытки не оставил, и хоть понять подобное не в силах, мое решение уважать решил ты. Я грустно усмехнулся. Возможно, вам стоит сюда вернуться. Думаю, через недели две мы покинем этот гостеприимный дом. Возможно, да, а может быть и нет, то жизнь подскажет лучше, что для нас. И да, коль будете вы уходить, то не забудьте договоры взять, что стражи серые оставили в руинах крепости своей, то копии, но скрыт в них скрытый смысл. Я лишь еще раз поклонился. Пошла я, и Флимит, развернувшись, ушла. Более она не оборачивалась и не замедлялась, а ее походка совсем не подходила пожилой женщине. Она ушла, Хината выглянула из палатки. Да, жаль, жаль, но что делать дальше, мы решим утром, когда проснется Морриган. Решать ведь будешь ты. Хината мне тепло улыбнулась. Слуга твоя я и мнение твое приму, каким бы оно ни было. Да и Морри, она, конечно, может поспорить для галочки, но она тоже не станет отрицать твоего права принимать решение. Я вздохнул. Ладно, все равно решать будем утром. Пошли спать. Угу. Хината вновь скрылась в палатке, а за ней в родной палатке оказался и я, после чего мы вновь оказались в большом спальнике и, прижавшись друг к другу, задремали. Утро было, да никаким. Морриган понуро сидела у костра и дулась на то, что я не разбудил ее, когда ее мама уходила. Морри, Симон, оставь меня в покое. Не оставлю. Я подсел к ней. Фу, ты потный. Она отвернула от меня свой замечательный носик. Знаешь, ты когда дуешься, так мило выглядишь. Эф, Морри, Симон прав, ты очень милая, когда дуешься. Да и ты же сама прекрасно понимаешь, что без причины твоя мама так бы не поступила. Понять могу, но не принять, и этот эльф то знал. Он знал, что будет больно мне от мыслей, голову мою наполнили сейчас что. Знал, но нам это нужно в первую очередь, тебе и мне. Зачем же нам подобное? Не лучше разве было бы, коль матушка моя учила б нас до наступления мора? Не лучше, и ты это сама прекрасно понимаешь. Ты уже сейчас по силам не уступаешь первому чародею круга, но знания окружающего мира. Я покачал головой. Да и я недалеко от тебя ушел в знаниях окружающего мира, но навыкам стрельбы из лука и ближнего боя, где-то на уровне рыцаря, сложно сказать точнее, а вот по магии, чародей, умелый, возможно, даже близок к старшему чародею, но так же, как и у тебя опыта во внешнем мире, у меня кот наплакал. Хината от нас с тобой недалеко ушла, так что нам надо выходить в мир. Понять подобное могу я, но не принять уход моей любимой мамы, когда она мне не сказала даже слова. Ей было не менее тяжело уходить, и она опасалась, что просто не сможет уйти. Морри повернулась ко мне и пару минут сверлила меня подозрительным взглядом. «Не врешь ты мне?» «Не врет, я подслушала их разговор. Твоя мать прямо сказала, что если останется тут для разговора с тобой, то может просто не уйти». «Ладно». Морри посмотрела на меня и демонстративно принюхалась. «Так, давай-ка, иди обмойся. Пока не обмоешься, есть с нами за одним костром не будешь». Я усмехнулся и, встав, прошел к колодцу, чтобы обмыться. Ну, сам завтрак прошел в молчании, и планы строить мы начали только после него. Какие планы ты уже успел построить? Думаю, сначала надо узнать, где проходит в ближайшее время рыцарский турнир. Надо проверить мои навыки по сравнению с другими рыцарями. А потом отправимся в надел Кусландов. Опять ты хочешь встретиться с той девкой? Неужто мало для тебя двоих нас? Я усмехнулся. Мари, мне вас более чем достаточно, но и бросить ее я не могу. Я после этого себя уважать перестану, да и нужен вам будет такой вот мужчина, который подругу в беде бросит. Хэйрэм, она просто ворчит. Мы обе не против встретиться с Джейн и помочь ей. Да и посмотреть, на что способны рыцари, нам тоже будет полезно. Эвха, не фыркай. Я приобнял Мари, и она доверчиво прижалась ко мне поплотнее, а с другой стороны ко мне поближе подсела Хината, и я обнял ее, прижав обеих девушек как можно ближе к себе. Значит, с ближайшими планами определились. То было лишь твое решение, и мы, как спутницы, верны что своему мужу, тебя в нем поддержали. Ну, мы пока что не семейная пара. По нынешним законам ей не сможем стать семьей мы, ил ты забыл, что церковь надобно нам посетить, без этого семьей нас не признают. Ну, тут ты права, я усмехнулся. Но учитывая, что вы обе меня динамите, я покачал головой. Пока что семьей нас назвать не выйдет, пока мы только на парочку, ну не совсем парочку, которая по сеновалам от родителей прячутся, чтобы пару раз поцеловаться. Обе девушки покраснели, да и я не сумел удержаться и почувствовал, что наверняка покраснел. Если мой господин прикажет. Хината, если бы я хотел именно приказать, как ты сказала когда-то давно, ты бы уже давно скакала на моем члене. Мне нужно, чтобы ты была рядом по своему желанию, так что я готов ждать. Спасибо. Я только плотнее прижал Хинату к себе, а она поцеловала меня в щеку. Мари не хотела отставать от нее и тоже поцеловала меня в щеку. Не то, чтобы мы не целовались по-взрослому, но в данный момент именно такой поцелуй казался наиболее подходящим, что ли. Около дома мы провели еще 3 дня, после чего отправились в сторону ближайшей деревни, путь до которой занял 5 дней. Здравствуйте, добрые люди. Я слегка поклонился не очень опрятным людям, которые стояли на входе в деревню. Сразу было видно, что это не надел Кусландов, там такого себе не позволяли, по крайней мере в тех землях, которые подчинялись напрямую Тирну. Блин, опять я начал даже в мыслях сбиваться, это ведь Тирнир, а не надел. И тебе привет, путник, и спутницам твоим. Нас подозрительно осмотрели с ног до головы. Что привело тебя в нашу махновку? Девушек он решил проигнорировать, лишь поприветствовав их, сосредоточив свой взгляд на мне. Ну, оно и понятно, пусть женщины-воины в этом мире встречаются нередко, но даже так по правилам начинает разговор именно командир отряда, а значит, с ним и надо вести разговор. Симон имя мое, охотник я, долгое время по лесам скитался, искусство охоты свое оттачивал, вот в пути своем 2 дев встретил, и решили мы выйти к деревне ближайшей, трофей продать, немного припасов закупить, да дальше свой путь продолжить. То не мне решать, торговать в нашей деревне только староста может. Брух, метнись к старости, скажи, охотник на деревню вышел, хочет часть трофеев продать. Стражник окинул взглядом волокуши, на которых было просто море всякого. Парнишка, к которому он обратился, тут же сорвался с места, а через полчаса к нам подошел весьма полный мужчина, одетый не по деревенским меркам. «Староста я тутошний, зовут меня Филипп, чего хотите?» Голос у него был далеко не добрый, да и взгляд, не нравится мне его взгляд. «Так что в этой деревне задерживаться мы точно не будем. Трофей продать, пара лосей, да 10 зайцев. А кто право дал охотиться в наших землях?» Он нахмурился. «А кто мне запретит?» Я вопросительно вскинул бровь. «Али ваша деревня не часть Ферилдина и королевским указам не подчиняется?» Меня сверлили крайне недружелюбным взглядом. «Задержим мы тебя до выяснения, кто таков, а скраб твой пока у нас побудет, девок пристроим. А ты рискни, староста». Я тут же накачал тело магией крови, задействовав ускорение и усиление. «Я же в долгу не останусь. Зла в твоей деревне я не творил, так что задерживать меня ни за что, а значит, защищаться право мое». Он вздрогнул и сделал пару шагов назад. «Проваливай, коль ты так решил». Я покачал головой и дал девушкам знак, после чего мы стали спиной назад отступать от деревни, при этом я также спиной и без особых усилий потащил за собой волокуши. «Не повезло в деревне этой, пойдем в другую или путь иной избрать решим, сейчас чуть удалимся, призову ворона, разведаем дорогу до следующей деревни или города, тогда и решим». «Хорошо». Мы добрались до леса, где я и призвал ворона, который взлетел вверх, отправившись на разведку. Сам же я задумчиво смотрел в сторону деревни. Не привык я к таким встречам. При Флимит я, конечно, к этой деревне не ходил. Ходил к той, что чуть в другой стороне была, на землях Кусландов. Точнее, сама Флимит портал открывала туда и обратно. Но это ближе было, вот я и решил пройтись пешком и немного подумать. А может, все же мы уйдем порталом к уже знакомой нам деревне? Там люди добрые живут и знают нас уже давно. Я покосился на Марии со вздохом, вынужден был с ней согласиться. Давай. Я быстро открыл флягу с кровью и с ее помощью быстро расчертил портальный ритуал. Небольшой, несложный, и следов от него не останется вообще. Хм, что? Могла бы я портал создать? Могла. Но мне тоже надо практиковаться. На этом разговоры и закончились, и уже через 5 минут я отозвал ворона, которого, выходит, призывал зря. А после мы собрались в печати, и нас перенесло в укромное место рядом с уже знакомой деревушкой. Староста Филипп, глава 22. Я пришел в деревеньку, которая располагалась прямо у стен замка Кусландов, так как единственным источником информации о интересующем меня турнире могла стать Джейн. Нет, мама и отец могли знать, но рассказывать отказывались, а другие деревенские жители подобным и не интересовались никогда. Кого там на ночь глядя принесло? Из хозяйской спальни, что прилегала к обеденному залу, появился бородатый мужик и осмотрел нас недовольным взглядом. «Здравствуйте, нам бы комнату на недельку снять». Нашу компанию осмотрели подозрительным взглядом. «А еще 2 места в стойлах, только где-нибудь в уголке». «Что, лошадь страшная?» Трактирщик противно усмехнулся. «Только вот мне было не до шуток, и я просто покачал головой. Не лошадь, медведь и пантера». «Чего?» В голосе трактирщика было недоверие и насмешка. «Мальчик, ты мне лапшу на уши не вешай». Я решил не слушать его и перебил. «Можем выйти из трактира, и вы сами увидите». «Ну пошли». Он противно усмехнулся, и вскоре мы уже стояли на пороге его трактира, и этот мужик просто стоял и шокированно раскрывал и закрывал рот. «Давно я их приручил, еще в детстве, они мне в пути помогают, я о них забочусь». Конечно, можно было бы отозвать Багиру и Балу, чтобы не привлекать лишнего внимания, но как мне прикажете в замок попасть? Как наемному убийце проникать? Нет, дело не хитрое, особенно учитывая обучение у Флимит, которое сделало меня достаточно умелым магом, но зачем? Вот сейчас я привлек к себе внимание, уже завтра к вечеру все стражники Кусландов будут обсуждать странного эльфа, который путешествует с 2 девушками, медведем и пантерой, и Джейн сама придет ко мне. Так что, организуешь пару мест в стойлах? Да-да, а они лошадей мне не порвут? Нет, они у меня сытые, а поутру я их выведу за границы деревни, и они отправятся в лес на охоту. А комната вам несколько нужна? Достаточно одной, но чтобы там кровать широкая была. Можно 2 кровати, мы их сдвинем. Хината дополнила слова Марии, и теперь я ловил на себе не только взгляды, говорящие мне, что я сумасшедший, но и уважительные. И это было приятно. Есть одна такая. Сколько? За неделю серебряная монета. Это если без еды. Едой нас обеспечит Багира и Балу. Они с охоты без добычи не возвращаются, а запас овощей у нас и так небольшой есть. А вот перед отъездом, наверное, надо будет закупиться. Ясно, значит, серебряная монета. Я кивнул, и мы прошли к стойке в таверне, где я оплатил проживание, после чего нас провели в нашу будущую комнату. Что я могу сказать? Не самые шикарные условия, но в целом. Сдвинешь кровати? Я бросил взгляд на Хинату, которая и задала этот вопрос, и со вздохом кивнул. Подойдя к одной из кроватей, я использовал заклинание усиления, я тут же приподнял ее и прошел вместе с ней к другой, от которой Хината отодвинула тумбочку. Я же аккуратно опустил кровать почти вплотную к ее товарке и далее с легкостью сдвинул их легким толчком. Вот и хорошо, мы тут втроем поместимся. Должна сказать, что хоть идея мне принадлежала, немного я смущаюсь. Да брось, Мари, ты же знаешь, что Симон у нас кавалер галантный, он не позволит себе того, чего мы бы сами не хотели. Проблема в том и состоит, подруга закадычная моя, что мы с тобой желаем. Мариган не стала продолжать, но по вздоху Хинаты я понял, что моя белоглазка прекрасно поняла, о чем именно говорит Мари. Впрочем, не понять этого было невозможно, потому как если ты просыпаешься от тихого спора 2 девушек, которые прижались к тебе с 2 сторон и предметно и доказательно пытаются показать своей сопернице, что именно вот она должна быть первой. Ну тут только полный идиот бы не понял, что к чему. Я себя идиотом не считал, но и действия я никаких не предпринимал. Ну, к кроме что явных демонстраций того, что обе девушки мне крайне симпатичны, и они отвечали мне взаимностью. «Девушки, не стоит делать из меня монстра, и ты монстр и есть, а выбранный мной в жизни спутник. Другой на месте, что тебе сейчас присуще, схватил в охапку, может быть, меня, а может быть, подругу». Мари кивнула в сторону Хинаты. «Да даже, может быть, обеих нас и повалившись на кровать предался бы разврату. Но ты по неизвестной мне причине, подобно старому монаху, которого уж не волнуют женские тела, целуешь нас лишь в пик страстей. Ну, я просто ожидаю. Я вижу, что вы этого хотите, но в то же время бойтесь. Вот я и жду. И когда я почувствую, что вы готовы, вот тогда я и перестану себя сдерживать». Я облизнулся, посмотрев сначала на Мариган, а после и на Хинату. «Ждать тебе недолго». Хината облизнулась так же, как и я. «Ладно, вечер уже поздний, давайте ложиться спать». Утро было пасмурным, но это не помешало мне аккуратно выбраться из клубка тел, в котором оказался во время сна, и встав с кровати одеться, чтобы выйти на зарядку. Еще на середине зарядки я заметил наблюдателя, точнее наблюдательницу, которая пришла со стороны замковой стены. Не узнать ее было сложно. За последние годы она стала просто нереальной красавицей, но несмотря на это я не стал прерывать утреннюю тренировку, и только после того, как полностью закончил все упражнения, я повернулся к ней лицом. «Рад тебя видеть, Джейн». «И я рада тебя видеть, Симон». «Что-то случилось?» «Нет, просто я не ожидала, что ты сам приедешь к замку. Тебе что-то от меня нужно? Ведь не зря ты засветился с Багирой и Балу. Мне нужно узнать, где в ближайшее время будет проходить турнир, по результатам которого можно получить титул рыцаря. На землях Лагрина». Я моргнул и слегка поморщился. Не самые лучшие земли для эльфа, хотя если бы это были земли Хау, то мне бы вообще ничего не светило, а Мари и Хинату еще и изнасиловать могли бы. Так что это еще не самый плохой вариант. «Ясно, спасибо. Теперь уйдешь?» «Ну, я комнату снял на неделю, хотел немного отдохнуть, да в кузнице поработать. То есть у нас еще есть время пообщаться?» «Есть». Я ей мягко улыбнулся, и она бросилась на меня с объятиями. «Ура! А то я думала, что и в этот раз нормально пообщаться не выйдет. Так соскучилась?» «Да». Она воровато огляделась по сторонам. «Не волнуйся, нас сейчас никто не подслушивает, а также никто за нами не наблюдает, ну кроме Марии Хинаты, которые смотрят на нас из окна комнаты, которую мы сняли. В общем, меня все уже задолбало. Хаэм, да отец, будь он неладен. Матушка-то вроде как меня поддерживает, но против отца все же идти не готова, не то воспитание, а отец». Джейн махнула рукой. «Знаешь, сразу вспоминается история с советом, когда те меня раз за разом посылали с моими предупреждениями. Но этот хотя бы от реальных проблем не отмахивается». Я слегка нахмурился. «Не верит в мор? Угу, говорит, что его давно не было и значит уже скорее всего не будет. Блядство, и не говори. Хорошо хоть перевооружение и переобучение солдат смогла пробить. Было достаточно только заставить отца одеться в неприметную одежду и выйти посмотреть на те тренировки, которые ему обычно не показывали. Там все было так плохо. Ну, кольчуги-то у всех были, но вот кирасы, шлемы, щитки рук и ног». Джейн покачала головой. «Нормальных щитов даже на первую линию обороны не хватало, как и копий для второй и третьей, про арбалеты вообще молчу». «Ясно, и чего ты добилась?» «Ну, я все это пропихнула». Отец, конечно, ворчал, но теперь вооружение дружины более чем достойное. Более того, есть запасные комплекты для призывников, так что мы можем увеличить численность дружины в 3 раза без потери в качестве обмундирования. Это хорошо. Угу, да и переобучение. Теперь весь основной состав дружины владеет воинской энергией. Пусть в большинстве своем это и примитивное владение, всего 1-2 приема заучили, но это уже больше чем 0. А ведь раньше именно что ничего не знали. Хаэм, ты хорошо поработала. Да, хвали меня больше. Джейн довольно усмехнулась, а я не удержался и, подойдя к ней, положил руку ей на голову и погладил ее. Еще. Она строго посмотрела на меня после того, как я прервал поглаживание, и я решил не спорить с ней и, вернув руку ей на голову, вновь погладил. «Да, это определенно того стоило. Тебе не кажется, что ты ведешь себя несколько не на свой возраст?» «Да». Я кивнул, подтверждая слова Джей, и она грустно улыбнулась. «А по-другому никак, или свихнуться, или вот так, скатиться немного в детство. По крайней мере, у меня был именно такой выбор. Прости». «А?» Она удивленно посмотрела на меня. «Если бы я не сбежал». «Нет». Она покачала головой, и мои плечи опустились. Ты был прав, если бы не ты, я бы не начала готовиться, мне был нужен этот пинок под задницу, но если ты думаешь, что я позволю тебе снова сбежать, она покачала головой, то ты очень сильно ошибаешься. Но как же твоя семья? Они уже взрослые, для них я сделала все, что могла, так что, ладно, я тебя понял. Я усмехнулся. Добро пожаловать в команду. Спасибо. И какие у нас дальнейшие планы? Нет. Джейн хитро усмехнулась и покачала головой. Больше я в это болото не полезу. Я меч, я щит, но никак не командир. Командовать парадом придется тебе. Я слегка нахмурился. Но у меня в отличие от тебя. Ничего, я подскажу. Но в этот раз я командовать не буду. Все в твоих руках. А если я решу сбежать в империю, значит побежим. Джейн пожала плечами. В конце концов они могут справиться и без нас. Ты сам говорил, что эта история завязана не на меня. Точнее, в ней могут быть и другие герои. Я вздохнул. Ладно, собирайся тогда. Через неделю выдвигаемся. А за это время надо немного потренироваться в совместной работе. Потому как без минимального сложивания идти куда-то просто глупо. Вот видишь, на губах Джейн появилась очень довольная усмешка. Ты прекрасно знаешь, что именно должен делать как командир отряда. Лично я это поняла только после первой боевой операции в качестве командира, когда потеряла часть отряда. Джейн погрустнела. Прости, что напомнил. А, да ты-то тут при чем? Она махнула рукой, отмахиваясь от моих извинений, словно от чего-то несущественного. Сама дурой была. Правильно меня инструктора гоняли, а я считала себя умнее всех. Хорошо, хоть к моменту выдвижения меня в спектр ветер из головы немного улетучился, потому как если бы мой опыт, я бы сдохла еще на Иден Прайм. Вот видишь, значит ты и должна. Нет. Джейн с усмешкой покачала головой. Я уже сказала, я меч и щит, но никак не командир. Могу посоветовать, но принимать решение будешь ты. Мне надоело нести на своих плечах ответственность за всех и вся. «Хочу хотя бы в этой жизни побыть относительно хрупкой девушкой». Я выразительно выгнул бровь, намекая на то, что она на хрупкую девушку ну совсем не похожа, ну по крайней мере для того, кто знает на что она вообще способна. Я же сказала, относительно слабой. «Все, пошла вещи собирать и семью предупрежу, и да, я переезжаю к вам, надеюсь еще одно спальное место у вас найдется». Джейн, глава 23. Мы подошли к городу Худ, в котором и будет проходить турнир. Точнее, турнир будет проходить рядом с ним, так что в сам город мы решили не заходить и направились точно к турнирному ристалищу, рядом с которым можно было поставить палатку. До турнира оставалось всего 2 недели и народ уже собирался тут. Джейн, займешься палаткой? Конечно, дорогой. Не то чтобы мы за несколько недель пути прямо сильно сблизились, мы и поцеловались только несколько раз, но она очень старалась сблизиться. Да и я был не против, так как в пути я узнал ее куда как лучше и стал проникаться к ней куда большей симпатией, чем раньше. Если до этого я больше к ней симпатию испытывал как к герою знакомой мне истории, то теперь моя симпатия была направлена именно на нее, как на девушку, с которой я стал знаком куда более близко. Солнце, только конфликты не провоцируй. Симон, шучу, знаю, что ты у меня сама сдержанность, но за Мари проследи, у нее язычок острый. Может, кого подрезать и не заметит, а проблем потом не оберемся. Хорошо. Джейн усмехнулась и принялась отдавать команды Хинате и Морриган. Я же пошел в сторону палатки у строителей, мне следовало записаться на турнир. Здравствуйте. Ага. Представитель Тирналагы намазнул по мне взглядом. Участие или ставки? Участие и ставки. При участии ставки можно делать только на себя. Меня устраивает. Я пару раз кивнул. Имя, раса, Симон Тразур, эльф. Принадлежность одна из деревень Тирна Кусланда. Меня смерили пристальным взглядом. Какие соревнования? Стрельба из лука, пеший бой один на один со свободным оружием. Хм. Меня еще раз осмотрели с ног до головы. Ставка, 5 золотых. Хотелось бы поставить больше, но создание когтей для Хинаты, палочки для меня и Мари сильно мои накопления подкосили. Участие в сторонних сражениях, что вы имеете в виду? Дуэли? Часто во время таких турниров происходят дуэли, которые не входят в основной перечень состязаний. На них ставки делать можно? Да, хорошо. Я кивнул головой. Ставка делается автоматически или надо вносить ее перед боем? Если пожелаете, то автоматически. Главное, чтобы дуэль была официальной. Согласен на участие в дуэлях. Хорошо. Меня смерили взглядом, после чего представитель Лагейна вздохнул. «Если хочешь заработать на дуэлях, советую не прятать уши под волосами. Это вызовет много конфликтов, так как тебя будут путать с прислугой, или просто появятся недовольные тем, что ты участвуешь в этом турнире». Теперь я задумчиво окинул взглядом мужика, который сидел за столом. «Почему, Хаэм, мне показалось, что я вам не понравился? Так зачем вы мне помогаете?» «Помогаю», мужик усмехнулся и покачал головой. «Вовсе нет, я преследую свои интересы, и главное из них не допустить твоего участия в соревнованиях. Проиграешь в дуэли и больше не сможешь участвовать, так как тебе точно будут ставить именно такое условие. Так вы не любите эльфов, я вас ненавижу». Мужчина презрительно усмехнулся. «Но я обязан зарегистрировать всех, потому что маг в конце последнего дня регистрации придет и проверит, и если я откажу желающему, Тейрн Лагейн будет крайне недоволен, а я могу и не пережить его неудовольствие. А если я смогу продержаться, тогда я просто заработаю на проценте от ставок, так как мой доход отчасти зависит от того, сколько было сделано ставок во время турнира». «Ясно». Я дождался, пока клерк заполнит свиток и передаст мне мою копию, после чего развернулся и покинул палатку. Оказавшись на улице, я прошел к месту, где оставил девочек, и помог им устраивать лагерь, после чего мы присели перед костром. «Джейн, да, мне тут дали совет не прятать уши, если я хочу поучаствовать в большом количестве дуэлей и заработать на этом. Что можешь сказать по этому поводу?» «Ну», она слегка поморщилась. «К сожалению, этот совет рабочий. Даже на землях Кусландов, которые весьма лояльно относятся к эльфам, подобный ход был бы весьма действенным для эльфа, который уверен в себе и хочет заработать на дуэлях. Могу сказать, что помимо ставок есть еще один момент для заработка». «Да, условие, в случае твоего проигрыша все, кто тебя вызовет, будут ставить условия твоего неучастия в турнире, если, конечно, ты выживешь в дуэли, так как многие будут пытаться именно убить тебя. Ты же можешь ставить условия выплаты тебе компенсации. Думаю, пары золотых будет достаточно, учитывая ставки». Я пару раз кивнул, понимая, что имеет в виду Джейн. «Значит, хочешь рискнуть?» Я пожал плечами на вопрос зеленоглазки. «А чем я рискую? Я ведь и так планирую победить в турнире и получить титул рыцаря, а значит, должен буду победить всех, ну по крайней мере самых сильных и самых удачливых. Так что несколько дополнительных поединков ничего не изменит, только увеличит мое благосостояние». «Хаэм, ладно, ты главный, тебе и решать, ты кажешься недовольной, а я должна быть рада тому, что мой мужчина решил рисковать своей жизнью почем зря». «Джейн, ты, кажется, смотрела с завистью во взгляде на когти нашей милой белоглазки, так почему мешаешь ты мужчине, что мы избрали в качестве мужчины своего, достать еще немного золотых, чтоб мог он закупить металл и выковать тебе доспех и меч с щитом?» «КХМ, что случилось?» Хината подключилась к беседе. «Подруга, скажу тебе, я чувство, что я вижу в глазах, что зеленью горят. Там жадность борется с любовью. Не хочет наша милая подруга, чтобы мужчина наш подвержен риску был. С другой же стороны, ей хочется иметь броню и меч из стали гномии, и борются желания эти». «Да хватит уже», Джейн прервала Морриган. «Решение будет все равно принимать Симон. Только он решит, что и как делать. И да, я завидую вашему оружию из стали гномов, хочу себе щит и меч, а еще и броню, но прекрасно понимаю, что подобное с моей стороны будет крайне жадным, самовлюбленным, безответственным, неразумным. Девочки, хватит». Я прервал Мари и Хинату, которые буквально вбивали гвозди в крышку гроба из смущения и возмущения, в котором уже лежала Джейн. После этого я вновь обратил свое внимание на Джейн. «Если все выйдет, то я обеспечу всех нас подобным снаряжением, потому как надо еще и позаботиться о броне для Хината и Морриган, но у них же и так очень хорошая кожаная броня, но металлические пластины, наклепанные на подобную броню по типу драконьих чешуек, добавят защищенности для них, хотя, конечно, твое оружие и щит будут в приоритете». Джейн довольно кивнула, но при этом она подозрительно смотрела на меня. «Ты точно не собираешься шутить на эту тему?» «Точно. Ты слишком добр к подруге новой. На шею сядет вскоре эта дама». «Не сяду». Джейн надулась. «Уже села». Хината улыбнулась уголком губ. «А прекрасные дамы, что вы делаете в компании этого смазливого паренька?» К нашей компании, прервав наш разговор, подошла компания из трех накачанных мужчин. Я бы даже сказал перекачанных. Девушки сделали вид, что их не заметили. «Скоро погонять начнет. Эй, это невежливо игнорировать тех, кто завел с тобой разговор. Невежливо вмешиваться в чужой разговор. Я покачал головой. А ты вообще молчи, не к тебе обращались, а придется разговаривать со мной, так как за этих девушек отвечаю я, и если вы хотите добиться хотя бы минимального шанса на то, что они обратят на вас свое внимание. Дуэль. Я оценивающе осмотрел этих идиотов. В случае победы мы их забираем. Я нахмурился. Знаете, хотел выставить вам цену на дуэль, но если вы ставите такое условие, то мое будет дуэль только насмерть. Из моего тона пропал какой бы то ни было намек на эмоции. Мужчины вздрогнули. Эй, да он эльф. Один из них заметил кончик моего острого уха и замахнулся, чтобы ударить, но я спокойно перехватил его руку. Я участник, и если вас что-то не устраивает, то мы можем решить это во время дуэли. Здесь и сейчас, тем оружием, что есть при тебе. Они противно усмехнулись. Со всеми тремя. Я продолжил за ними, выдвигая свое условие и доставая из-за пояса довольно крупный нож, практически мизеркордию, только с широким лезвием. Ха, ты пожалеешь. Джейн, не могла бы ты оповестить здешнюю власть о том, что через 5 минут состоится дуэль на смерть? Причина, мне не нравится цвет их кожи, он недостаточно красный. Хорошо, она встала, вот только ее пропускать не хотели, и один из дегенератов попытался ее схватить, но она достала свой меч из-за пояса и приставила его к горлу идиота. Я дочь Тирна, и если я тебя тут прирежу, она улыбнулась уголком губ, то мне ничего не будет, потому как ты оскорбил мой род, попытавшись выставить меня как безвольную вещь, которую можно забрать после победы на дуэли. Парень сглотнул. Ты ей веришь? Что тут происходит? Еще одного идиота прервал весьма властный голос. Тейрн Лагрин. Джейн повернулась в сторону говорившего и кивнула ему головой в знак приветствия, при этом не спеша убирать клинок от шеи обидчика. Джейн Кусланд, ты же младшая дочь Тирна Брейса Кусланда, вы правы, Тейрн. Джейн снова кивнула. И что же тут происходит? Три дегенерата решили попробовать покрасоваться передо мной и моими подругами. Защищая нас, мой спутник, который записался на турнир, дабы попытать счастье в получении титула рыцаря, попытался перевести все в сферу дуэли, но эти дети, появившиеся вследствие союза свиньи и козла, решили попытаться выставить меня и моих подруг в качестве платы за участие в дуэли. Лагрин на этих словах нахмурился. Тогда мой спутник решил, что подобное оскорбление можно смыть, только поставив на кон свою жизнь, но они, по всей видимости, заметив, что мой друг является эльфом, решили проигнорировать установленные тут правила и попытались не допустить того, чтобы я оповестила ваших представителей о предстоящей дуэли. Все было так, не, я бы задумался, стоит ли врать. Судя по одеждам спутника Тирна, он из магов и с легкостью определит вашу ложь. На меня бросили ненавидящий взгляд братца-дебила и задумчивый взгляд Лагрин. Да, леди Кусланд, оповестите моих представителей о дуэли, думаю, дуэль 3-1 вас устроит. Тирн посмотрел на меня, и я кивнул. Хорошо, тогда дуэль состоится через 10 минут, Лагрин. Глава 24. 10 минут на подготовку, и мы стоим на ристалище, я с одной стороны со своим коротким клинком в правой руке, а мои противники стоят с другой стороны и противно скалятся. Они считают себя победителями. Судя по эмоциям, которые я с легкостью считываю, они уже планируют, как будут пить в компании друзей и рассказывать, как наказали взорвавшегося эльфа. Эти кретины даже не услышали, как обращался к Джейн Тейрн Лагрин. А ведь если мне не удастся их на голову укоротить, то это сделает сама Джейн. Желаете сделать ставку? Ко мне подошел представитель Лагрина и с усмешкой посмотрел на меня. Да, все 5 золотых. То, что ставка должна быть сделана именно на меня, я уточнять не стал, ведь ставить против себя тут нельзя. Вас понял. Мужчина с усмешкой сделал пометку, после чего выдал мне небольшой клочок бумаги с указанием, когда и сколько я поставил. А во, я удивленно посмотрел на мужика. Вы уверены, что ставка 1-25 против меня? Да, ваши противники достаточно известны, и пусть они еще не рыцари, все более-менее знающие и разумные, в курсе того, что они достаточно сильны и не получили этот самый титул лишь потому, что вылетали за пьяные драки с представителями проводящей турнир стороны. Я же являюсь никому неизвестным эльфом. Именно, хотя 3 девушки на вас все же поставили. Мисс Кусланд с подругами. Впрочем, его пояснения мне были не нужны, я и сам прекрасно понимал, что именно может на меня поставить. Вот только если наличие денег у Джей меня не удивляет, как и их наличие у Морриган, то вот откуда деньги у Хинаты. 5 минут до начала боя. Другой представитель Лагрина вышел точно посередине между мной и 3 братьями, после чего сначала посмотрел на меня, а после и на братцев. «Последняя возможность примириться. Мы готовы». Один из братьев вышел вперед и крайне мерзко усмехнулся. «Пусть отдаст нам своих девок и вылежит нам задницы. Только смерть рассудит нас». Я не стал его даже дослушивать, а вот Лагрин уже, судя по его взгляду в сторону братцев-мудаков, прикидывал, на каком суку он их повесит. «Желаете ли обратиться к кому-то? Сучки, вы будете нашими». Это сказал другой братец. «Я же спокойно посмотрел на этих мудаков. Вы будете умирать долго и мучительно, это я вам как охотник, который разделал не одну сотню туш, обещаю. А еще Флемит, спасибо ей за это, позаботилась о том, чтобы я не боялся замарать руки, и под ее присмотром я вскрыл далеко не одного бандита. И если в первые разы меня рвало и руки тряслись, то после, в конце концов, маг крови, который боится пустить кровь врагу, это смешно, и Флемит не хотела слышать подобного анекдота. Болтай, болтай, никчемный эльфиныш, скоро ты будешь скулить и умолять нас о быстрой смерти». Дальше мы молчали. «Начинайте бой, когда монета упадет в песок». И судья подкинул монету вверх. «Внимательно слежу за монетой, попутно усилием воли накладывая на себя усиление и ускорение, а также укрепление кожи, ну и естественно скорость реакции. И как только монета была в паре сантиметров от песка ристалища, мои противники рванули вперед. Я же дождался эти несколько мгновений до того момента, пока монета действительно не коснется песка, после чего рванул им навстречу. Клинок тут же оказывается в ножнах за спиной, сам же я падаю на землю за пару метров до нашей встречи, и пока они добегают до меня, раскручиваю вертушку, выбрасывая себя ногами вверх, опираясь руками в песок. Несколько ударов, и мои противники разлетаются в стороны. Я же толчком рук выбрасываю себя в сторону одного из братцев и тут же, встав на ноги, окончательно сокращаю расстояние с первым, а в моих руках уже клинок. Он успел встать и занял защитную стойку, но ноги слишком широко расставлены, и я буквально нырнул ногами вперед, пролетев между ними, и в последний момент, развернувшись, полоснул по сухожилиям под коленями. Сука. Мужик рухнул мордой в землю, но я на этом не остановился, и пока со мной пытались сблизиться его братцы, полоснул его по сухожилиям кистей, так чтобы он больше не смог держать оружие. А вот после этого мне пришлось отпрыгивать и уходить в оборону. Не то чтобы мои противники были прямо так сильны, но вот совместные действия у них на высоте. Пожалуй, если бы я не напал на них неизвестным для этих типов способом, то они вполне могли бы стать большой проблемой просто за счет согласованности работы. Но вот сейчас, я еще немного ускорился и подрезал локтевой сустав одному из противников, при этом приняв на клинок атаку мечом второго, и отскакиваю назад, после чего ехидно усмехаюсь. «Ты». Моя усмешка их жутко злит, но головы они не теряют и вновь бросаются достаточно скоординированно. Я нанес еще пару незначительных ран. Нет, можно было бы уже все закончить, но я не видел смысла в подобном, так как показывать окружающим свои возможности было бы глупостью с моей стороны. Так я еще не раз заработаю на ставках, все же люди будут считать мою победу случайностью, или что я едва смог победить, а значит, у других будет шанс меня одолеть, а мне это и нужно. Если я сейчас получу часть выигрыша, то уже смогу купить достаточно гномьей стали, для того чтобы выковать меч для Джейн, да и на щит скорее всего хватит. Но даже так мне нужно больше, надо еще и призвать кого-то, а призывать теней. В общем, нет у меня желания выкидывать деньги на ветер. Поднырнув под очередной удар, я наконец смог подрезать сухожилие на рабочей руке одного из двух братцев, затем их обезвредить было уже делом техники и пары минут. «Ну вот», — я усмехнулся, — «осталось только исполнить свое обещание и подарить вам всем долгую и мучительную смерть». Я направился к первому уроду, который так и лежал в песке ристалища, постепенно истекая кровью, и меня его смерть от потери крови не устраивала. «Сейчас я медленно сниму с тебя кожу, но ты не умрешь. Ты будешь. Достаточно». Голос Лагрина прозвучал над полем. «Ты победил, эльф, и пусть я понимаю твое желание защитить честь девушек и, исполнив свое обещание об ужасной смерти, уберечь их от дальнейших посягательств, я не желаю видеть на своей территории подобных зрелищ. Просто добей их, как вам будет угодно, Тейрн». Я поклонился ему. После этого я одним ударом добил первого противника и также быстро добил остальных, после чего покинул ристалище и отправился в палатку, где сидел представитель Тирна Лагрина. «Ваш выигрыш составил 125 монет. Сколько желаете забрать?» Представитель Лагрина с натянутой улыбкой смотрел на меня. «Сотню». «Хорошо». Он кивнул и отсчитал мои деньги, После чего я спокойно покинул палатку представителя и отправился к нашей палатке. Симон, Джейн мне мягко улыбнулась. Спасибо, что не стал ссориться с Логвином. Пусть мой отец и Тейрн находятся в разных политических лагерях, я все же уважаю его и не хотела бы создавать лишних конфликтов. Да ни за что, я пожал плечами, я просто сделал то, что было правильно. Ссора с правителем этих земель мне крайне невыгодна. Он имеет самую боеспособную дружину, которая в случае начала мора станет основным щитом Ферилдина. И иметь его во врагах, я покачал головой, это будет глупость несусветная. Ясно, и какие у тебя теперь планы? Ну, если бы вот конкретно сейчас было время, я бы купил сталь гномов и начал ковать тебе оружие, но сейчас мне скорее всего не дадут жить спокойно. Так что буду зарабатывать деньги для улучшения нашей экипировки. Сколько ты уже заработал? 125 золотых. Хм, неплохо. Ага, сотню забрал, оставил 25 на ставках. Думаю, к концу турнира я как минимум дойду до 500 золотых кругляшек, и это позволит решить все наши ближайшие вопросы с экипировкой. Хм, что? У меня такое ощущение, что если бы в финале можно было поставить против себя и проиграв получит большой куш, то ты бы выбрал именно этот вариант. Джейн с подозрением посмотрела на меня. Недалека от истины, подруга, ты, ведь парень наш заботится о выживании нашим, а для него необходимо подготовить снаряжение. И коли он имеет шансы его улучшить, то он воспользуется этим шансом. Хм, запрещаю. Джейн стала очень серьезной. Что ты запрещаешь моему господину? В голосе Хинаты послышались стальные нотки, но по каналу, что нас соединял, я чувствовал, что она не очень-то и серьезна. Я запрещаю ему проигрывать. Если надо будет для дела, я попрошу денег у отца, думаю, он не откажется помочь дочке, но нам также нужна и репутация, которую Симон может получить, победив в этом турнире. Так что я запрещаю ему проигрывать. Я пожал плечами. Проигрыш не имеет смысла, так как неофициально принимать взятку от соперника будет глупостью. Ведь победив, он вполне может развести руками и сказать, что победил честно. Оставить против себя у представителей Тирна Логвина нельзя, так что остается только выигрывать. Вот и хорошо. Джен довольно покивала головой. Время до начала турнира пролетело довольно суматошно, каждый день меня кто-то пытался вызвать на дуэль. Поначалу это были желающие отомстить за братцев-идиотов, а после были просто желающие проверить свою силу, ну, либо желающие, чтобы я покинул этот турнир. На последних я поднял около 25 золотых, не считая ставок, на которых я поднял еще 200 за все эти дни, и это я не считаю те 25, которые до сих пор лежат у представителя в качестве ставки на меня. Так что суммарно под охраной Хинаты, Мари и Джейн находилось 325 золотых, чего уже достаточно для выполнения минимальных планов. Здравствуйте, мастер. Я уважительно поклонился гному, который стоял у своей палатки и со скукой рассматривал зевак, которые пялились на его оружие. Чего тебе? Гномью сталь продаете, а то ты не видишь. Он кивнул на небольшой прилавок, но я только покачал головой. Это оружие из нее, достойное, но, тем не менее, я бы хотел сам выковать свое оружие, и для этого мне нужна именно необработанная гномья сталь. Хочешь сказать, что что-то смыслишь в благородном деле кузнеца? Да. Я жестом позвал Хинату, и та, поняв, что именно от нее требуется, тут же сняла с пояса одну из перчаток с когтями, протянув ее гному. Это оружие сделал для меня мой господин. Хм. Гном внимательно осмотрел когти, чуть ли не на зубок попробовал их, после чего неохотно кивнул. Металлу ты не испортил, конечно, не шедевр гномьего искусства, но учитывая, что оружие. Он ловко поймал ручку Хинаты и, осмотрев ее, покивал, продолжив говорить. Сделано точно под руку твоей спутницы, да еще и имеет возможность роста, за счет интересной системы ремешков. Хорошая работа. Сколько нужно стали? Много. Джейн, подойди. Джейн сделала пару шагов вперед, а Хината наоборот отошла назад. Цель — минимум меч и щит для этой девушки, а максимум — полный доспех. Ха. Гном закашлялся с шоком, смотря на меня. Парень, ты к войне готовишься? Скажем так, некоторые моменты окружающего мира подсказывают мне о скором начале мора. Гном сильно нахмурился. Потому экипировка моих спутниц сейчас для меня первостепенна. И если я успею, то после того, как озабочусь их экипировкой, то доберусь до Арзамара, где спущусь на глубинные тропы, дабы отработать тактику борьбы с тварями мора. Парень, что? То, что ты сейчас говоришь. На нас уже все пялились, а на меня так и вовсе смотрели, как на больного. Это то, к чему я готовлюсь. Я пожал плечами. Я не чувствую в тебе гнили, но стали на полный доспех у меня нет. А вот на меч и щит найдется. Замечательно. Глава 25. Итак, начинается первый день турнира. Глашатый орал в небольшой рупор, оповещая всех, кто собрался на построенных трибунах и сейчас смотрел на толпу разумных, что стояло на ристалище. Толпа, естественно, шумела, но мне на это было плевать. Я был полностью сосредоточен. Первый день, как и всегда, будет посвящен стрельбе из лука. Каждый стреляет из своего лука и своими стрелами. Первая дистанция 50 шагов. Требуется поразить 10 мишеней. Начнем же турнир лучников. Нас вызывали по 10 человек, и каждый делал выстрел и переходил к следующей мишени. Тут собрались только профессионалы, которые не тратили лишнего времени и стреляли достаточно точно, чтобы по меркам моего прошлого мира ни одна стрела не попала меньше, чем в восьмерку. Впрочем, тут подобного деления не было, и спустя час мы все прошли во второй тур. 70 шагов. Затем были 100 шагов, и именно тут начались первые проблемы. Пошли первые промахи, после которых отсеяли примерно четверть стрелков. Не знаю, почему они промахнулись, ведь на данной дистанции промахнуться очень сложно. Мама до того, как я научился стрелять так же, как и она, правда, думаю, с воинской энергией она стреляла еще лучше, чем без нее, и на 200 шагов могла стрелой яблоко сбить. Чхи, дорогая, ты заболела? Нет, дорогой. Красивая девушка с зелеными волосами и острыми ушками покачала головой с любовью, посмотрев на мужа, который стоял полуголый посредине двора и обливался водой после длительной работы в кузнице. Просто, как говорил наш сын, кто-то вспоминает, может быть, даже он. Девушка преувеличенно смущенно прижала руки к щекам и закрутилась на месте. Нет, это точно он. Мой Симончик меня вспоминает. Он вспоминает мамочку. Дорогая, ты перебарщиваешь. Ты что-то сказал, дорогой. Произнося последнее слово, девушка полуобернулась к своему мужу, и тот тут же стал по стойке смирно и яростно замотал головой. Тебе послышалось. Но я более чем уверен, что тебя вспоминал именно наш сын. Вот как, эльфийка снова прижала ладони к щекам и отвернулась от мужа, так что он не мог увидеть довольную усмешку на ее губах, а также тот табун чертей, который буквально устраивал танцевальный батл в ее глазах. Итак, дорогие зрители, так как у нас более нет возможности еще больше увеличить длину стрельбища, а если бы и была, то это было бы уже не так понятно для вас и оставляло бы место для подлога, мы остановимся на расстоянии в 100 шагов. Но похоже, подобная дистанция слишком проста для всех стрелков, которые участвуют в этом турнире. Мы введем несколько новых условий. Народ зашумел, радуясь тому, что сейчас увидит что-то интересное. Теперь у всех стрелков есть только минута на то, чтобы поразить 10 мишеней. И снова стрельба, на этот раз никто не отсеялся, так что у нас сократили время для стрельбы, а затем снова, и когда время для выстрелов составило 30 секунд, количество участников вновь сократилось. Причем очень резко, так что осталось всего 15 человек, а ведь сначала участвовало более 100. Итак, вот и начинается самое интересное. Мишени на 100 шагах заменили на более маленькие, но при этом время на выстрелы нам не добавили, и вновь несколько человек выбыло, и нас осталось только 10 участников. В этот раз цель уменьшили снова, и после этого нас осталось всего 5 разумных. Замечательно. Глашатый фонтанировал энергией. Это просто невероятно. Кто бы мог подумать, что наш дебютант с первого раза пройдет так далеко. А ведь обычно лучники, которые впервые участвуют в турнире, отсеиваются уже на обычной стрельбе со 100 шагов. Но это не про нашего новичка. Но сможет ли он победить наших постоянных участников? Они уже много лет участвуют в турнире и имеют огромный опыт. Но все это мы узнаем немного позже, так как нашим участникам надо дать немного времени, для того чтобы отдохнуть. Мелкий, ты как? Ко мне подошел один из участников и попытался стукнуть меня по плечу. Не стоит. Я увернулся от похлопывания и внимательно посмотрел на мужчину. Я, конечно, впервые участвую в подобном соревновании, но прекрасно знаю, что даже малейший синяк на плече может повлиять на точность стрельбы. А при том, что я вижу тут, я повел рукой, намекая на ристалище, о котором говорю. Цель может стать еще меньше, и тогда этот слабый ушиб может стать причиной промаха. А мне этого не нужно. Я покачал головой. А тебя учил весьма умелый лучник, лучница. Хаем, меня смерили внимательным и слегка изучающим взглядом. И кто же тебя учил? Я знаю многих из тех, кто может считаться одним из лучших лучников королевства. Моя мама. Я усмехнулся. Летиция Тразур. Ха. Судя по вашей реакции, вы знакомы с моей мамой? Да, она хоть никогда не стремилась принять участие в турнирах, но пару раз я вызывал ее на дружеские соревнования, и счет у нас равный. Так что с твоей мамой я действительно знаком, и если она учила тебя, то воспринимать тебя как заведомо более слабого противника будет неправильно. Благодарю за высокую оценку навыков моей мамы. Свои же навыки я продемонстрирую, победив на этом турнире. Хорошие слова, правильные. Еще минут 10 мы просто общались, пока глашатай не объявил о начале следующего этапа турнира. В этот раз все выглядело несколько сложнее, надо было попасть в движущуюся цель. И нет, маги не принимали участия в подготовке данного этапа. Все было куда как проще, были взяты преступники на разные части, их тела были закреплены небольшие мишени, и стрелять мы должны именно в них. Смерть преступника считается полным провалом, и участник исключается из дальнейшего участия в турнире. Зато просто промах не несет последствий, так как важно именно общее число стрел, которые лучник сможет отправить точно в мишени. И да, ограничение подвижности путем простреливания конечности или тела, без смертельного итога, выводит беглеца с мишенями из игры, а вместе с ним и все те стрелы, которые попали в его мишени. И да, у беглецов есть реальная причина участвовать в подобном и прилагать все усилия, так как выжившим не только сократят срок с пожизненного до всего 5 лет, но и переведут с каторги на куда более щадящие работы. Итак, у каждого стрелка есть 5 минут. Первым на стрельбище выйдет наш ветеран, стрелок, который своими навыками уже давно заработал себе прозвище «Зоркий глаз» – Траунтерток. Самый взрослый из прошедших в этот этап стрелок вышел на стрельбище и тут же приготовил 2 десятка стрел, вонзив их в землю, а также сместил колчан так, чтобы из него было удобнее доставать стрелы. Также он достал сразу 4 стрелы и особым хватом взял их в руку, при этом одна легла на тетиву. 3, 2, 1. Выпускайте беглецов. И тут же из разных загончиков выскочило сразу 5 мужчин, которые бежали по ристалищу, петляя как зайцы. Первая стрела Тартака сорвалась с тетивы почти сразу после того, как открылись ворота, и из них побежали бегущие. Затем еще одна и еще. Впрочем, стрелял он не то чтобы быстро, по крайней мере на прошлом этапе он демонстрировал куда большую прыть в стрельбе. Если бы не было ограничений по ранению и смерти бегущего, то Тартак мог бы стрелять быстрее, но сейчас... Мой собеседник покачал головой. Возраст уже берет свое, и он предпочитает промедлить секунду-две, но быть уверенным в попадании. Все же он сделал ставку на себя и, победив в турнире, вполне может заработать весьма крупную сумму. Я понятливо покивал на слова этого амбала. Вот интересно, как он вообще стал лучником, с его комплекцией, скорее воины первой линии, ростовый щит и пика 1.2 длинный. Тем временем время текло, и Тартак допустил первую ошибку. К его счастью, стрела лишь оцарапала ногу бегуна, и тот даже не замедлился, но, видимо, это сыграло свою роль, отразившись на стрельбе участника, и он стал медленнее стрелять. Медленнее, но точнее. Попутно ему подносили колчаны со стрелами его подчиненные, но вот уже воткнуть стрелы перед ним они не имели права, и ему приходилось тратить время на то, чтобы отстегнуть колчан и повесить на его место новый, после чего вновь начать стрелять. Закончили. Глашатай все так же орал, но это уже почти не вызывало раздражения. Итак, пока идет подсчет стрел, я хочу поздравить каторжников из этой партии. Вы хорошо бегали, и вполне вероятно, что Тейрнлагайн оценит ваши старания и действительно переведет вас на более щадящие работы. Пока он это говорил, стрелы уже были подсчитаны, и тут же один паренек подбежал к глашатаю, и когда тот наклонился, прошептал ему на ухо: «Итак, Траунтерток, по прозвищу Зоркий Глаз, за 5 минут смог попасть по мишеням 56 раз. Великолепный результат!» Трибуны взорвались аплодисментами. «А мы тем временем вызываем Гилдраса Клейва, по прозвищу Громила. Хм». Этим самым Гилдрасом оказался мой собеседник, который вышел на рубеж стрельбы и также стал готовиться, а после отмашки. Ну что я могу сказать, стреляет он быстро, но не так точно, как Тартак. Правда, и критических повреждений он бегунам не наносит. Стоило мне о подобном подумать, как первый из бегунов кубарем покатился по земле, упав из-за того, что ему прострелили ногу насквозь. И один из бегунов выбывает. Какая жалость, а ведь в его щитах уже были стрелы. Несмотря на некоторую неудачу, Гилдрас сумел закончить с достойным результатом в 43 стрелы. Почему результат был достойным? Ну так третий стрелок вообще к концу третьей минуты подстрелил всех бегунов, автоматически получив 0 очков. Четвертый был более удачливый, но предпочел точность скорости и заработал всего 20 попаданий, зато не ранил ни одного бегуна. Итак, пришла пора выступить нашему самому юному из участников, вышедших в этот финал. Эльф по имени Симон Тразур, и мне тут птичка на хвосте принесла, что он сын той самой Летиции Тразур, так что его навыки стрельбы из лука обоснованы весьма квалифицированным учителем. Конечно, обычные гражданские не знают, о ком я говорю, но лучники и некоторые воины. Глашатай был весьма воодушевлен информацией, которую до него донесли, а я с раздражением посмотрел на Гилдроса, который только пожал плечами, как бы говоря мне, что я не запрещал ему разглашать эту информацию. Знают эту эльфийскую лучницу, как одну из лучших лучниц Тираната Кусландов, да и вообще Ферилдина. По крайней мере в сотню лучших она точно входит, хотя точнее сказать сложно, так как она никогда не интересовалась подобными турнирами. Я вышел на рубеж и подготовился к стрельбе, после чего, услышав отсчет, наложил на себя заклинание крови, которые должны были сделать меня быстрее и точнее, а также сильнее, чтобы натягивание лука не вызывало больших проблем. Первый выстрел совпал с появлением ноги бегуна, и стрела попала точно в мишень, но, вместо того чтобы застрять в мишени, пробила ее на вылет, также пробив и ногу. Как же так, первый же выстрел и наш юный участник уже лишился одного бегуна, хотя должен признать, что вроде бы попал точно в мишень. Неужели он так хорошо владеет энергией воина, что смог усилить себя в достаточной мере для того, чтобы пробить мишени ногу? Но я не слушал, вторая стрела была отправлена в полет уже через секунду, при этом я успел сменить направление стрельбы и силу натяжения лука, и в этот раз не допустил подобной ошибки, и стрела вонзилась точно в мишень. Я довольно кивнул головой, и с этого момента я превратился в метроном. Одна секунда, один выстрел. Именно в таком темпе я расстрелял первые 5 стрел, которые держал в руках, после чего потратил 2 секунды на то, чтобы подхватить следующие 5 стрел, и вновь 1 секунда 1 выстрел. До этого мои предшественники предпочитали не набирать в руки стрелы, за исключением первого выстрела, но я же поступил иначе, и брал в руки сразу по 5 стрел. Это позволяло тратить минимум времени на лишние движения. Вот у меня закончились стрелы, воткнутые в землю, и я начал доставать их из колчана, но вскоре и в колчане стрелы закончились, и я тут же выхватил из рук Хинаты барабан, мое изобретение, которое представляет собой жесткую вставку в колчан, которая быстро заменяется, и именно в этой жесткой вставке хранятся все стрелы. Такую же жесткую вставку я передал Хинате, и продолжил как метроном отправлять в полет одну стрелу за другой. Время. Перенаправляю выстрел точно вверх, и после того, как стрельба, достигнув своей высшей точки, начала падать, просто ловлю ее рукой и отправляю в полупустой колчан, который не успел расстрелять. Конечно, подсчет еще не произведен, и я думаю, всем будет интересно услышать, сколько именно стрел попало в мишени на бегунах, но даже невооруженным взглядом видно, что наш юный стрелок победил в данном состязании с огромным отрывом. Мишени на бегунах буквально превращены в ежики из стрел. 10 минут, и вот парнишка подходит к глашатаю. Невероятно. Просто не может быть. Это не просто рекорд турниров, проводимых на землях Тирналагрина. Это рекорд всего Ферилдина. 227 стрел. И ведь кроме первой, которая действительно просто пробила насквозь мишени ногу бегуна, ни одного промаха. Люди взорвались овациями. Думаю, не последнее место в подобном результате сыграл стиль стрельбы, брать сразу 5 стрел, для того чтобы сократить время на движение рук, хотя стрелять, когда в твоих руках находятся дополнительные стрелы, сложнее. А еще этот странный колчан, так быстро его менять. Думаю, к следующему турниру многие лучники обзаведутся чем-то подобным, да и многие представители дружин тоже не пропустят столь удобный колчан. А теперь поздравим нашего победителя. И снова овации, которые немного стихли, пока он говорил. Я же коротко поклонился и покинул ристалище, после чего получил свою награду, вновь оставив 25 золотых на ставке и забрав 300 монет, которые я выиграл, после чего отправился к нашей палатке. Глава 26. Должна сказать, что выглядел брутально ты, когда подобно армии расстреливал мишени. Смотря за тем, как ты подобно метроному все стрелы посылаешь в цель, почувствовала я, как разгорается во мне желание. Не ты одна, подруга. Джейн усмехнулась и покачала головой. Честно говоря, такого я точно не ожидала. Твоя мама как-то раз показывала мне нечто подобное, разве что она еще пользовалась точным выстрелом и двойными и тройными выстрелами. И по словам твоей мамы, такие лучники в Ферилдине все же есть, просто у них нет интереса к турнирам. «Ты хочешь сказать, что мой господин ошибся, принимая участие в этом турнире?» Голос Хинаты был холодным. «Нет-нет, не пойми меня неправильно. Я понимаю необходимость участвовать в этом турнире для нашего Симона. Титул рыцаря – это довольно важный этап в его плане по противостоянию Мору. Все же пока что он не может позволить себе руководить даже небольшим отрядом, а мы скорее воспринимаемся как его гарем. Ну, я не против». Хината пожала плечами. «Не ты одна не против, но все же быть боевым гаремом, как по мне, куда как лучше.